Памяти генералов Деникина и Слащева, поручиков Сергея Мамонтова и Павла Макарова, сестры милосердия Софьи Федорченко и многих других известных и безымянных участников и свидетелей описываемых событий, без чьих бесценных воспоминаний эта книга не могла бы появиться. Глава первая. Борису снилось, будто дикие негры собираются изжарить его на костре и бьют в свои огромные барабаны. Этот ужасный грохот переполнял его сон, гудел жуткой болью в голове, и, наконец, от боли этой Борис проснулся. Однако ни грохот, ни боль не прекратились. Борис лежал в одежде и ботинках поперек жесткой гостиничной койки, а в дверь его номера стучали какие-то люди. Голова болела невыносимо. Смутно вспоминался вчерашний вечер, невзрачный назойливый человек в неуместной черкеске. Кажется, они играли. Кажется, пили. Для Бориса это было странно. Он никогда не играл, да и пил мало. Но уж больно назойливым был вчерашний господин. И нахлынула вчера вечером жуткая тоска, так что он даже рад был случайной компании. Но пили-то ведь немного. Отчего же голова так раскалывается? Борис с тяжелым стенанием поднялся с койки, повернулся к дверям. Господи помилуй, ну что же они так стучат? Да и рань-то какая! Еще даже не расцвело. «Откройте сию минуту!» — надрывался за дверью командный дребезжащий голос. «Открывайте, не то выломаем дверь! Антонов, ломай!» Борис прошел к двери, мутным, тоскливым взглядом окидывая бедную и уродливую гостиничную комнату. Железная скрипучая кровать, кривой умывальник в углу с треснутым фаянсовым тазом, хозяйская гордость кресла с высокой резной спинкой. В кресле сидел кто-то, плохо различимый в предрассветной полутьме. Неужто вчерашний назойливый господин? Борис откинул щеколду, и в комнату, сразу сделав ее тесной, ввалились какие-то разгоряченные и злые, видно от раннего времени, люди. Парусиновый, полотняный, с хитрыми маленькими глазками лакей. Вчера Борис видел его и немалые деньги на чай дал. Двое бородатых, заспанных солдат и офицер, штабс-капитан, с бледным горячечным лицом и воспаленными красноватыми глазами. Сзади жался хозяин, маленький, плешивый, полуодетый. Вытащили его рано из теплой постели, и пошел он только, чтобы скандал на корню притушить. Завязки кальсон нахально выглядывали из-под края штанин, а в глазах светился давнишний, еще в 17-м году зажегшийся испуг. «Что вам угодно, господа?» — растерянно спросил Борис, обступленный и зажатый пришедшими. «Что нам угодно?» — с горячим ехидным возмущением переспросил офицер. Он поднял высоко керосиновую горящую лампу и осветил человека в кресле. Это был вчерашний назойливый господин в неопрятной грязно-белой черкеске, залитой чем-то темным. Голова его была странно запрокинута, редкая козлиная бороденка вздымалась кверху, и под этой бороденкой темнела роговая рукоять кинжала. Керосиновая лампа пыхнула неожиданно ярким светом, и Борис разглядел, как при вспышке молнии, лицо этого господина, удивленное и как бы заспанное, а также бурые пятна крови на черкеске. кинжалом по рукоять воткнутым в горло, господин был приколот к спинке кресла, как диковинный жук в коллекции энтомолога. В детстве, в той прежней жизни, задолго до всех этих белых, красных, зеленых, Борис заходил в кабинет к отцу, и тот сажал его к себе на колено. Колкая щека, запах хорошего одеколона и дорогого табака, и показывал ему плоские прозрачные ящички, в которых удивленные и заспанные жуки сидели на булавках. «Что нам угодно?» — яростно повторил штабс-капитан. «Нам угодно, милостивый государь, чтобы вы рассказали, как и почему убили этого господина». Борис растерянно огляделся. «Я его не убивал. Даю вам слово». «Ваше слово недорого стоит», — презрительно оборвал его штабс-капитан. «Сами посудите. Мы застаем вас возле трупа. Комната ваша была заперта изнутри на засов. Орудие убийства налицо. Чего же еще?» «Подумайте сами, господин штабс-капитан», — безнадежным голосом проговорил Борис. «Но неужто бы я остался ночевать подле трупа, если бы сам этого господина убил? И потом, что за корысть мне его убивать?» Зрачки офицера расширились, отчего глаза его яростно потемнели. Злым, свистящим шепотом склонившись к Борису, он прошипел. «Это уж мы с вами знаем, какая у вас была корысть!» И, видя, что Борис недоуменно заморгал глазами, и еще больше разозлившись, добавил: «И на допросе вы мне расскажете все в подробностях». И тут же, распрямившись, будто пружина, возвысил голос и скомандовал: «Сидорчук, протокол задержания!» В комнату прошмыгнул плюгавый молодой человек в довоенно лоснящемся костюме с гимназическими чахлыми усиками и картонной папкой под мышкой. Пристроившись бочком на гостиничной койке и развернув папку, изготовился писать. «Мною, контрразведки добровольческой армии капитаном Корновичем, произведено задержание», — напевно продиктовал офицер привычную фразу, доставлявшую ему, по всей видимости, немалое удовольствие, а дальше задумался и продолжил без прежнего радостного напева, деловой сбивчивой скороговоркой: «Задержание подозреваемого в убийстве, именующего себя». Он поднял глаза на Бориса, выжидательно кашлянув. Примечание. Основная ударная сила белого движения на юге России в 1918-1920 году, добровольческая армия, формировалась со 2 ноября 1917 года в Новочеркасске генералом Алексеевым М.В. на принципе добровольчества избежавших на Дон офицеров, юнкеров, кадетов, старших классов, студентов, гимназистов и других. Конец примечания. Борис возмущенно дернулся и проговорил: «Никого я не убивал. Зовут меня Ордынцев Борис Андреевич. Я из Петербурга, то есть из Петрограда. Не привыкну никак. Юридического факультета бывший студент». «Именующего себя Борисом Ордынцевым», — продолжил диктовать штабс-капитан, — «задержан он и с поличным возле трупа неизвестного господина, личность которого устанавливается, убитого он и Ордынцевым путем пронзения кинжалом». Сидорчук поднял было глаза на офицера. Видимо, его грамотную писарскую душу не устроило пронзение кинжалом. Но после смирился и продолжил писать. «Свидетелями чего являются господин Костеллаки, хозяин гостиницы «Париж», и лакей оной гостиницы «Просвирин», коего лакея своевременный донос послужил к данному задержанию. Грамотный Сидорчук недовольно поморщился, но ничего не сказал и продолжал писать далее. «Чьи собственноручные подписи к данному протоколу прилагаются? Август 4 числа 1919 года, Феодосия, и подпись штабс-капитан Корнович». Запуганный хозяин написал на листе «Костеллаки». Лакей Просвирин, гаденько ухмыляясь, поставил рядом жирный крупный крест. «Нос!» — расправил плечи офицер. «Не будем больше утомлять господина Костеллаки своим присутствием. Вещи можете с собой взять», — милостиво добавил он. Борис наклонился, собирая разбросанные по полу вещи. Вообще в номере был жуткий беспорядок, как будто что-то искали. Писарь в это время, прочитав протокол, шептал что-то на ухо штабс-капитану. Тот встрепенулся и приказал: «Антонов, обыскать задержанного!» Борис кусал губы от брезгливости, когда грубые руки шарили по телу. Антонов нашел паспорт, немного денег и золотой медальон с порванной цепочкой, где была фотография Вари. Офицер повертел в руках медальон и бросил Борису. От неожиданности Борис схватил рукой воздух, и медальон покатился под кровать. Борис наклонился, преодолевая головокружение. Под кроватью в пыли лежал медальон и белый кусочек картона, что-то вроде визитной карточки. Борис автоматически поднял ее и пихнул в карман. Большие бородатые солдаты встали по сторонам Бориса и подтолкнули к выходу. Борис пошел в полной растерянности. Дикое обвинение в убийстве казалось ему несуразным. Оно сейчас же должно рассеяться, как дым. Одноэтажное розовое здание контрразведки стыдливо пряталось в саду неподалеку от торговой итальянской улицы. Бориса провели в пустую чистую комнату с одиноким столом в углу. Один из солдат вытянулся возле дверей, второй ушел куда-то. Штабс-капитан картинно потянулся, хрустнув суставами, и неожиданно заорал истеричным базарным голосом: «Шпион! Сволочь турецкая!» Борис вздрогнул больше от неожиданности, чем от испуга, и посмотрел на офицера, как на сумасшедшего. Тот, однако, коротким шагом стремительно приблизился к Борису и резко ударил в живот. Борис охнул, как бы поперхнувшись воздухом, в глазах у него потемнело, и минуту он не мог вздохнуть. Воздух стал тверд, как стекло, и жгуч, как черный перец. Лицо штабс-капитана оказалось близко-близко. Оно было неестественно бледно. Глаза из светлых стали черными от того, что зрачки расширились мертвыми пистолетными дулами. «Он кокаинист», — отстраненно думал Борис, как о чем-то совершенно его не касающемся, например, о государственной системе Эфиопии. Штабс-капитан зашел сбоку и ударил Бориса по почкам. Боль была такая, что комната качнулась, как пароходная палуба, и стала маленькой и далекой. Оттуда, издалека, Борис услышал чей-то стон и с удивлением понял, что это стонет он сам. «Ты мне расскажешь, ты мне все расскажешь», — тихо и даже как-то ласково приговаривал Корнович. Боль от побоев придавала удивительную достоверность его диким словам. «Шпион?» — без прежнего удивления подумал Борис. «Я турецкий шпион. Должно быть, мне придется в это поверить, чтобы прекратилась эта ужасная боль». Корнович отошел на шаг и посмотрел на Бориса, чуть склонив на бок голову, как художник смотрит на незаконченное полотно. Найдя в своей работе некоторую незавершенность, он быстрым и точным взмахом ударил Бориса в лицо. Рот наполнился теплым и соленым. Борис вынул выбитый зуб и посмотрел на него, как на лишнюю, чужую вещь. Штабс-капитан удовлетворенно откинул голову, с удовольствием втянул воздух, как будто вышел из душной накуренной комнаты на легкий морозец и с хрустом потянулся. Затем он достал из кармана кителя сложенную в четверо бумажку, поднес ее к носу. «Точно. Кокаин нюхает», — мысленно подтвердил Борис свою прежнюю догадку, наблюдая, как черные зрачки Корновича сужаются в точки. «Нос!» — радостно и даже доброжелательно продолжил Корнович. «Я жду». «Чего?» — глупо переспросил Борис, выпустив при этом изо рта кровавый пузырь. «Признания! Милостивый государь, вашего чистосердечного признания! Как вы, судя по всему, русский дворянин, вступили в сношение с турецкой шпионской сетью? Какие задания выполняли для врага? Какой вред причинили отечеству? Наконец, как и почему вы убили того господина в гостинице «Париж»?» Однако попробовал Борис прервать Корновича. «Какие у вас причины считать меня турецким шпионом? Я и к убийству не причастен, но здесь я, по крайней мере, понимаю, на чем основаны ваши подозрения. Но уж по части шпионажа, увольте, никак не понимаю». Говорить было больно. Разбитые губы плохо слушались, кровь наполняла рот, поэтому слова выходили шепелявы и самому Борису казались неубедительны. Но он торопился говорить, чтобы полоумный штабс-капитан опять не начал его бить. Неожиданно дверь отворилась, и на пороге появился господин средних лет в золотом пенсне и в форме подполковника. Форма не вязалась с чрезвычайно штатским и как бы довоенным обликом вошедшего. Чуть седые, слегка редеющие волосы, острая клинышком профессорская бородка. Борис немедленно вспомнил это лицо. В прежней петроградской жизни господин этот звался профессором Горецким и читал на юридическом факультете уголовное право. Борис встретился с профессором взглядом и прочитал в его глазах встречное узнавание. Он собрался было обратиться к Горецкому и открыл уже для этого рот, но профессор сделал едва уловимое движение бровью, остановив его, и повернулся к штабс-капитану. «Что я вижу, Корнович? Вы за старое принялись? Этот мордобой! Эти ваши методы! Мы с вами не в Махновском застенке! Вы мараете священный добровольческий мундир!» Борис с удивлением наблюдал, как переменился при этих словах мягкий и штатский с виду профессор. Лицо его застыло и отчеканилось в бронзовую свирепую маску. Пенсне слетело, заболтавшись на черном шелковом шнурке, и оттого глаза Горецкого приобрели неожиданный холодный презрительный блеск. Даже фигура его вылилась в мощную напряженную форму, которой удивительно шел строгий офицерский френч. «Ваше высокоблагородие!» — растерянно и зло проговорил Корнович. «Это же турецкий шпион и убийца, с поличным пойман. Какие могут быть тут антимонии? Выбить из него признание, пока с мыслями не собрался, да не выдумал себе каких-нибудь оправданий». «Господин штабс-капитан», — оборвал его сурово подполковник, «извольте не называть подозреваемого шпионом и убийцей, пока ни то, ни другое обвинение не доказано. «Какие у вас есть основания к такому скоропалительному вердикту?» «Господин подполковник, ваше высокоблагородие!» Корнович подошел ближе, и Борис увидел, что зрачки его снова болезненно расширились. «Ваше высокоблагородие! Мы ведь не в суде присяжных. Мы в контрразведке. Здесь всякое промедление смерти подобно». «Вот-вот, любезнейший Людвиг Карлович, вы мне и объясните, почему человек, обвиняющийся в заурядном убийстве, попал к нам в контрразведку?» «Сегодня на рассвете поступил сигнал от лакея гостиницы «Париж» некоего Просвирина о подозрительных звуках в номере этого господина. При обыске обнаружили его там наедине с трупом неизвестного, заколотого кинжалом. Комната изнутри закрыта была на засов, так что кроме него некому». Подполковник, который тем временем присел к столу и что-то быстро написал на листке бумаги, поднял глаза на Корновича и спросил: «При чем же здесь контрразведка?» Штабс-капитан быстрыми шагами пересек комнату, склонился к подполковнику и что-то прошептал ему на ухо. Тот вздел пенсне на положенное место, внимательно посмотрел на Корновича, потом на Бориса, встал и подошел к арестованному. Легким касанием руки повернул его к свету и вгляделся в его лицо, а после обернулся к штабс-капитану и назидательно произнес: «Как бы там ни было, Людвиг Карлович, мы с вами не должны забывать, что служим в добровольческой армии, и мундир наш должен быть незапятнан. Благородному делу можно служить только благородными средствами. Фраза «цель оправдывает средства» выдумана низкими людьми. Извольте сейчас отправить арестованного в камеру, а мы с вами покуда разберем все детали дела». Горецкий развернулся и, тяжело печатая шаг по скрипучим половицам, покинул комнату. Борис смотрел ему вслед с удивлением. Во-первых, его поразило происшедшее за несколько лет с профессором метаморфоза. Горецкий приобрел новую силу и энергию и как бы помолодел, словно кровавая сила революции и войны омыла его живой водой. Во-вторых, когда Горецкий прикоснулся к Борису, он незаметно опустил что-то в карман молодого человека. Корнович с неудовольствием посмотрел вслед Горецкому, снова вынул из кармана сложенную бумажку, поднес ее к носу и втянул воздух. Затем он обернулся к солдату у дверей и скомандовал: «Отконвоировать в тюрьму!»